Если бы его не остановили, он сгреб бы Тибора за грудки и прорал бы ему в лицо все, что он о нем думает. Кое-кто из нас даже счел необходимым принять сторону юноши, указать, что, в конце концов, это его собственная жизнь, и он не обязан браться за работу, к которой не лежит душа. Постепенно страсти поутихли, и Тибор даже начал признавать, что в этой работе есть и хорошие стороны, если считать ее временной. Еще он заметил довольно бестактно, что по окончании туристического сезона наш город сделается стоячим болотом. Амстердам, по крайней мере, культурный центр. Я обдумаю это дело как следует, — заключил он. Ты будешь так добр сказать господину Кауфману, что я сообщу о своем решении через 3 дня? Едва ли Джан-Карло это понравилось. Он ведь ожидал самой восторженной благодарности. Но все же он пошел звонить господину Кауфману. За весь вечер, пока велся этот разговор, никто ни разу не упомянул Элоизу Маккормак. Однако все понимали, что все сказанное Тибором было продиктовано ее влиянием. «Из-за этой женщины у него теперь гонора полные штаны», — сказал Эрнесто, когда Тибор ушел. «Ну, пусть явится такой надутый в Амстердам. Там ему в 2 счета пообломают рога». Тибор не рассказывал Элоизе о том прослушивании господина Кауфмана. Несколько раз он собирался, но всегда отступал. Чем больше крепла их дружба, тем большим предательством представлялось Тибору, что он всерьез думал о чем-то подобном. Само собой, Тибор не собирался ни советоваться с Элоизой, ни даже обронить хотя бы намек. Но хранитель тайны из него был никакой, и решение не проговориться привело к неожиданным последствиям. Тот день был не по сезону теплым. Тибор, как обычно, пришел в отель и стал играть новые пьесы, которые в это время разучивал. Но не прошло и 3 минут, как Элоиза его остановила. «Что-то у тебя не так». Я это поняла, едва только ты вошел. Я теперь изучила тебя вдоль и поперек, даже то, как ты стучишься в дверь. О многом мне говорит. А уж когда ты заиграл, мне стало ясно окончательно. Скрыть не получится. Даже не пытайся. Тибор сник. И, опустив смычок, собирался уже чистосердечно во всем признаться, но она, остановив его жестом, сказала: «Есть кое-что, о чем нельзя больше молчать. Ты скрытничал. Но это бесполезно, я хочу обсудить это». «И всю прошлую неделю хотела?» — в самом деле удивился Тибор. «Да», — кивнула она и развернула стул, впервые за все время садясь лицом к Тибору. «Я не собиралась тебя обманывать. В последние недели мне приходилось нелегко, а ты вел себя как настоящий друг. Для меня было бы ударом, если бы ты решил, будто я сыграла с тобой дешевую шутку. Нет, пожалуйста, на этот раз не надо меня останавливать. Я хочу высказаться до конца. И если ты мне прямо сейчас дашь виолончель и попросишь что-нибудь сыграть, я откажусь. Не потому, что инструмент недостаточно хорош, ничего подобного. Но если ты подумал, что я обманщица, выдаю себя за того, кем не являюсь, то ты ошибаешься. Посмотри, чего мы вместе добились. Разве это не доказывает, что я никакая не обманщица? Да, я говорила, что я виртуоз. Но позволь объяснить, что я имела в виду. Я имела в виду, что я с рождения была наделена особым даром, таким же, как твой. И тебе, и мне дано нечто, чего большинство других виолончелистов никогда не достигнет, сколь бы упорно они ни занимались. Впервые услышав тебя в церкви, я сумела распознать этот дар. Ты, наверное, так или иначе обнаружил его во мне. Именно это в первый раз привело тебя ко мне в отель. Таких, как мы, считанные единицы, Тибор. И мы умеем друг друга распознать. Тот факт, что я еще не научилась играть на виолончели, ничего не меняет. Ты должен понять. Я действительно виртуоз. Но такой, которого еще предстоит раскрыть. Ты тоже еще не до конца раскрыт. Этим я и занималась последние несколько недель. Помогала тебе высвободиться из оболочки. Но я тебя не обманывала. У 99% виолончелистов под оболочкой ничего нет, раскрывать нечего. И потому такие, как мы с тобой, должны помогать друг другу. Нас ведь так мало. И если судьба сведет нас где-нибудь в толпе, на площади, нельзя разойтись в разные стороны. В глазах у Элоизы блеснули слезы, но голос оставался твердым. Она замолкла и снова отвернулась. «Значит, вы считаете себя особо одаренной виолончелисткой?» — заключил Тибор после недолгого молчания.